Хлопорет. Страница 158. Джеймс Солли. Ассоциационизм в детской психологии. Развитие детской психологии в Англии связано с именем Джеймса Солли, 1843-1923 годы. В своих основных книгах «Очерки по психологии детства» 1895 и «Педагогическая психология» 1894-1915 годов, он сформулировал основные положения ассоциационистического подхода к детскому развитию. Солли исходил из того, что ребенок рождается только с предпосылками основных психических процессов, которые формируются уже при жизни. Такими предпосылками являются три элемента, составляющие основу главных образующих психики – ума, чувства и воли. В течение жизни происходит ассоциация отдельных элементов – ощущений, движений, которые объединяются, интегрируются в целостный образ предмета, представления или понятия. Хотя в теоретическом плане существенных открытий теория Солли не представляла, так как о структуре сознания и интеграции элементов на основе ассоциации говорили все представители этого направления, его труды имели большое значение для практической детской психологии и педагогии. Солли исследовал, какие ассоциации в каком порядке появляются в процессе психического развития детей, например, сначала по сходству, потом по смежности, потом по контрасту, и выделил основные этапы в познавательном, эмоциональном и волевом развитии детей, которые необходимо учитывать при их обучении. На основе этих положений последовательница Солли Монтессори разработала систему упражнений, способствующих интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. Основой этой системы является тренировка ощущений как основных элементов мышления, осознание и интеграция которых и ведет познавательное развитие детей. Страница 159. Эрнст Нейман. Педагогическая психология. Прикладному аспекту детской психологии и педагогии уделил много внимания немецкий ученый Эрнст Нейман, 1862-1915 годы. Его трехтомник «Лекции по экспериментальной педагогике» 1907 года представлял своего рода энциклопедию педагогической психологии, в которой не только было собрано все накопленное к тому времени этой наукой, но и предложены новые подходы к пониманию познавательного развития. В своих теоретических подходах Нейман стремился соединить ассоциационистический подход Солли с теорией рекапитуляции Холла. Исходя из этого, он предложил свою периодизацию, критерием которой являлись уже не абстрактные способы добывания пищи, а этапы интеллектуального развития. Нейман считал, что детская психология должна изучать не только возрастные особенности психического развития, но и индивидуальные варианты развития, детскую одаренность и отсталость, врожденные склонности детей. При этом обучение и воспитание должны основываться как на знании общих закономерностей, так и на понимании индивидуальных различий психики конкретного ребенка. При лаборатории Неймана была организована экспериментальная школа, которая просуществовала более 20 лет и где разрабатывались различные программы обучения детей. Эдуард Клапарет. Идея саморазвития. Швейцарский психолог Эдуард Клапарет 1873-1940 годы, поддерживая идею Холла о необходимости создания комплексной науки о ребенке, педагогии, не принимал его интерпретации биогенетического закона. Клапарет считал, что известное сходство между фило- и онтогенетическим развитием психики существует не потому, что в психике ребенка заложены стадии развития вида и древние инстинкты, которые тот должен изживать, как это предполагает теория рекапитуляции, но потому, что существует общая логика развития психики филогенезии и онтогенезии. Именно эта общая логика развития определяет сходство процессов, но не их тождество. Поэтому не существует фатальной предопределенности в развитии ребенка, и внешние факторы, в том числе обучение, могут ускорить его ход и даже частично изменить направление. Клапаред предложил разделить детскую психологию на прикладную и теоретическую, считая, что у них разный круг проблем. Задачей теоретической детской психологии он считал исследование законов психической жизни и этапов психического развития детей. Прикладную детскую психологию он разделял на психогностику и психотехнику. Психогностика имела целью диагностику, измерение психического развития детей, а психотехника была направлена на разработку методов обучения и воспитания. Считая, что психическое развитие не нуждается в дополнительных стимулах или факторах, которые бы его подталкивали, Клапаред развивал идею о саморазвитии, саморазвертывании тех задатков, которые существуют у ребенка уже при рождении.